Проклятие! Помотав кассету в ту и в другую сторону, Макград в конце концов попал на 11 часов 43 минуты и 50 секунд. Точнее не получится. Нажав кнопку покадрового просмотра, он не стал отнимать палец, и по экрану непрерывно замелькали белые полосы. Через 157 кадров Макград остановился. Вот она! Милошевич и Броган прижались плечами, чтобы лучше видеть экран. Изображение показывало Холли Джонсон, вдалеке, справа. Она была на улице, на тротуаре, с костылем в одной руке, с плечиками с одеждой в другой. Одним пальцем открывала дверь. Счетчик времени в левом нижнем углу показывал 12 часов, 10 минут и 10 секунд. «Так», — тихо произнес Макград, — «будем смотреть дальше». Он нажал кнопку, и Холли одним прыжком преодолела половину расстояния до стойки. Даже на застывшем, мутном, черно-белом изображении была видна ее неловкая поза. Макград снова нажал кнопку, и после того, как промелькнула полоса снега, Холли уже оказалась у стойки. Через 10 секунд с ней рядом стояла кореянка. Еще 10 секунд, и Холли, отогнув полу одного из костюмов, что-то показывала приемщице. Вероятно, пятно грязи. 12 кадров. 2 минуты женщины продолжали стоять, склонившись над костюмом, чуть подергиваясь от изображения к изображению. Затем кореянка исчезла, и на протяжении 5 кадров Холли оставалась одна. 50 секунд. На втором из этих кадров у нее за спиной слева появилась машина, которая на 3 последующих оставалась стоять у тротуара. Затем вернулась приемщица с кипой одежды, застыла в неестественной позе, раскладывая вещи на стойке. Через 10 секунд оторвала 5 бирок, еще через 10, еще 4 бирки и встала за кассу. 9 костюмов, заметил Макград. Совершенно верно, подтвердил Милошевич. 5 на работу с понедельника по пятницу, а 4, наверное, на вечер, так? А как же выходные? Спросил Броган. Может быть, 5 на работу, 2 на вечер и 2 на выходные. А может быть, в выходные Холли ходит в джинсах, заметил Милошевич. В джинсах и рубашке, и стирает их в машине. Господи, да какая разница? Остановил их Макград. Он нажал кнопку, и пальцы кореянки заплясали на клавишах кассового аппарата. На следующих 2 кадрах было видно, как Холли расплачивается наличными и получает $2 сдачи. «Сколько же это может стоить?» – спросил слух Броган. 9 костюмов, – уточнил Милошевич. «Почти $50 в неделю. Я видел прейскурант. Специальная обработка, особо нежные реактивы и все такое». На следующем кадре Холли направилась к выходной двери в левом углу. Виднелся затылок кореянки, уходящей вглубь химчистки. Времени ровно 1:15. Пододвинув стул, Макград застыл в футе от мерцающего серого экрана. «Так, Холли, и куда ты отправилась дальше?» В левой руке молодая женщина держала 9 костюмов, неуклюже поднимая плечики, чтобы одежда не волочилась по полу. Правый локоть покоился в металлическом захвате костыля, но пальцы не сжимали рукоятку. На следующем кадре было видно, как Холли протянула правую руку, толкая входную дверь. Макград снова нажал кнопку,